Молитва об успехах мужа на работе. Господи, я молюсь о том, чтобы Ты благословил работу моего мужа. Пусть она приносит ему не только успех, но и радость. Дай, чтобы он искал во всем волю Твою и уповал на Тебя, чтобы он не боялся трудностей. Благослови дело рук его. Дай ему благодарить Тебя за все, что Ты посылаешь ему. Я молюсь о том, чтобы Ты был господином его работы, чтобы он все делал вместе с Тобой. Ты послал ему способности. Помоги ему правильно употребить их в своем труде. И покажи мне, чем я могу быть полезной своему мужу. Господи, Ты знаешь все наши нужды. Помоги нам иметь все насущное для жизни. Ты видишь все обстоятельства, в которых мы находимся. Помоги нам не сгибаться под их давлением, но укрепляться духом, полагаясь только на Тебя. И за все благодарить и славить Тебя, нашего Господа.